Глава 97. Если бы мама все знала заранее, она вряд ли бы решилась переехать в Монтерей. А может, все равно бы переехала, трудно сказать. Знакомые ночные потрескивания и поскрипывания больше не успокаивали ее, а досаждали, и даже хруст сломанной плитки, выручавший ее раньше, нынче нервировал и раздражал. Мысль о том, чтобы пройти по длинным коридорам, тут же напоминала о ее извечном одиночестве. Запахи дома мешали спать по ночам, а молчание пчел будило утром. Интересно, привыкнет ли она со временем? Найдет ли вновь утешение в этих некогда столь любимых стенах? Мы не можем предугадать, что было бы, знаем лишь то, что было. Нам неплохо жилось в Монтерей. У нас не было денежных накоплений, зато были дом и земли, которые в случае необходимости мы потихоньку продавали. Мама поручила братьям продажу всей собственности в Линаросе, где тем временем зрел урожай. Продажа его тоже легла на их плечи. Земель, отданных в аренду батракам, они не трогали, дожидаясь, пока те выплатят условленную ренту, сумму чисто символическую, на следующие 5 лет, после чего произойдет окончательное отчуждение. Раньше в Тамаулипасе были проданы в первую очередь по низкой цене, зато вовремя. У покупателя, который, воспользовавшись случаем, заплатил за них вдове соседа Абаленга смехотворную цену, большую часть принадлежавших ему земель вскоре отобрали в соответствии с декретом Лассара Карденаса и при полной поддержке закона. Папа умер, но реформа жила. С тех пор мы ни разу не приезжали в Линарес даже в гости. Бабушка последовала за нами, она всегда поддерживала и всюду сопровождала свою дочь, не жалуясь на старость и немощь, хотя новые люди, новые ритмы и новые места ее утомляли. В Монтерее она, наконец, сняла траур, который долгие годы носила после смерти моего деда. Она видела внуков и правнуков каждый день, и это хоть как-то скрашивало ее растерянность от жизни в большом городе. Единственное, чего она не понимала и не одобряла, безумное решение матери отдать меня в новую школу под названием American School Foundation of Monterey. «Безумная, безумная идея», — повторяла бабушка. «Это школа для гринго и атеистов», — ворчала она. «Перестань, мама, не говори глупости. Не будут же их ежедневно встречать и провожать вооруженные солдаты, следя за тем, чтобы дети ненароком не прочитали «Отче наш». Война федерального правительства против церкви продолжалась, хотя выстрелов уже не было. В тот год мое первое причастие выглядело как измена родине. Поздно вечером в строжайшей тайне, дома у знакомых. Церемонию проводил священник, который на улице среди людей старался как можно меньше походить на священника. Католические школы по-прежнему существовали в подполье, зато в новую школу можно было ходить открыто. Не нужно было притворяться, что не изучаешь того, что на самом деле изучаешь. Диплом, выданный моей школой, признавало правительство. Чуть позже, когда Карденасу пришло в голову ввести национал-социалистический гимн в обязательную программу, мы были освобождены от его исполнения хором. К тому же, и это очень важно, на уроках мальчики и девочки сидели вместе, причем девочки мне очень нравились, несмотря на то, что все детство я только и делал, что пугал их страшными историями, привезенными из деревни. Эти истории я рассказывал на переменах, когда мы усаживались кружком в тени дерева, и девочки, млея от сладкого ужаса, умоляли: «Пожалуйста, расскажи еще что-нибудь». Впервые в жизни я ходил в школу с удовольствием. Я охотно делился с одноклассниками своими байками о мумиях и призраках, на фоне которых безнадежно меркли обычные истории о конокрадах и преступниках. А история о кукле, обрастающая все новыми подробностями, и вовсе прижилась. Она существовала даже в ту пору, когда мои собственные дети стали учениками той же школы, правда, переехавшей в более современное здание.